Принцип номер 15. Последнее впечатление имеет значение. И еще какое? Have you ever been to the theater? Вы когда-нибудь были в театре? Of course we all have. Безусловно, скорее всего. Here's a question. Но вот мой вопрос. What determines the desire from the audience to have an encore? Что определяет желание публики вызвать актеров на бис? How the performance begins? То, как начинается спектакль. What's in the middle? То, что происходит в середине. Or the last piece of the show. Или последний акт. Now, of course, I'm sure that all of it is important. Безусловно, все акты спектакля одинаково важны. However, но тем не менее, statistically, we know that people remember the beginning and the end more than the middle. По статистике мы знаем, что люди запоминают начало и конец больше, чем середину. Think about this for just a moment. Задумайтесь вот о чем. An apology very often covers the transgression. Очень часто искренние извинения помогают забыть неприятности, которые им пришлось пережить. The apology is the last thing people will remember. Потому что извинения — это последнее, что запоминают люди из этой ситуации. Now, why are our last impressions so important? Почему наше последнее впечатление так важно? Because the last impression stays in our mind, and that's what carries on over to the next encounter. Потому что именно оно сохраняется в нашем сознании и отражается на следующем контакте. Now that's not to say that the middle isn't important. Безусловно, я не говорю, что середина не важна. And that's not to say that the beginning isn't critical. И не говорю, что первое впечатление не важно также. But that's to say that your finale. Я просто хочу сказать, что финал will determine the encore. Определяет желание вызвать вас на бис. Meaning the last thing you do with a customer. То есть последнее, что вы сделаете в общении с клиентом. Has a massive impact on whether or not they work with you again. Очень серьезно повлияет на их желание работать с вами в будущем. Here's what I want you to think about. Вот о чем стоит задуматься. In every one of those moments of truth that we were talking about before. Каждый из моментов истины, о которых мы говорили раньше. How can we end that moment of truth more powerfully? Как мы можем завершить этот момент с большей силой? And more positive. И более позитивно. One other thing I want to mention. Я хотел бы упомянуть еще кое-что. Customers have what we call anchors in their mind. У клиентов создаются в сознании так называемые якоря. These are perceptions. Некие восприятия. About us. Восприятие нас. Our company. Нашей компании. Our product or industry. Впечатление о продуктах или об отрасли. Or maybe the type of work we're doing in general. Или, возможно, о типе работы, которую мы делаем. My question is two-part. Мой вопрос состоит из двух частей. One. Первое. What are those perceptions? Каковы эти восприятия в вашем случае? And two. И второе. How can we make them more positive? Как мы можем сделать их более позитивными? Just something else to think about here. Об этом просто стоит задуматься. So we won't lose our lucky goldfish. Для того, чтобы не потерять нашу золотую рыбку.